По всему берегу на трибунах сидели тысячи людей. Все натянули на себя легкие белые плащи с капюшонами и открыли свои замечательные зонтики. При всем при том я чувствовал себя несколько неуютно. Что я Мицкоси, что Мицкоси мне? Хотелось домой или, по крайней мере, на репетицию. Поздно ночью я попал, наконец, в отель. Здесь, на курорте, это самое старое здание. В нем уютно. Со всех сторон, сопровождаемый поклонами, я юркнул, наконец, в свой номер. Включил сразу все – вентилятор, телевизор и электрочайник. А сам сел записывать впечатления. От невероятного порядка и организованности, оказывается, тоже можно устать. Заболели мускулы лица от улыбок, но улыбался на год вперед. За столом во время фейерверков переводчик перевел мне чьи-то слова. Оказывается, я похож на японца, такой же серьезный и мало пью, а русские, как они слышали, пьют много. Я ответил, это я только тут такой, чтобы не отличаться от японцев. Один момент этого праздника был для меня особенно волнующим. Во всю мощь загремела музыка из «Лебединого озера», такая протяжная и неизъяснимо скорбная. На траве появились балерины в белых пачках, а по озеру поплыли настоящие лебеди. Музыка сопровождалась треском фейерверков. Все было огненным и дымным. И еще эта удивительная музыка. Я вдруг заплакал, усевшись так, чтобы другие не заметили. Потому что вспомнил, как в прошлый приезд один японский корреспондент говорил мне о связи с чеховскими пьесами, но он их не понимает, так как там часто плачут. Куросава хочет поставить фильм по «Королю Лиру». Там у короля будут не три дочери, а три сына. Я сижу и думаю, в какой бы пьесе сделать так, чтобы вместо мужчин оказались женщины. Была бы новая работа для наших актрис. Феллини, возможно, сделал бы женщиной Фальстафа. Нужно предложить Яковлевой сыграть Фальстафа, а Дурову — миссис Пейдж. Дуров не захочет не потому, что это женская роль, а потому, что не главная. А Яковлева захочет потому, что Фальстаф — главная. В своих спектаклях я часто слишком спешу раскрывать драму. У Тургенева вначале почти веселые пустые разговоры, шутки, недоумолки. Все раскрывается постепенно. В пьесе длинный путь от смеха к слезам. Вначале всем кажется, да и Наталье Петровне тоже, что все с ней происходящее только недоразумение, легкое опьянение, угар. За веселостью Натальи Петровны таится загадка. Я и в Москве думал так же. Думал-то так, а на практике тянул актеров проявить все драматическое поскорее. Тонкость заключалась бы в том, что внутри происходит одно, а видим и другое. Но оказывается, это не так-то просто сделать. У Тургенева, если даже в начале что-то и проявляется, то скорее именно в излишней веселости. Сегодня, когда репетировали, все советы актерам сводились, пожалуй, только к одному. Не спешите проявлять драму. Прячьте то, что внутри. Больше шутите. В последнее время многие из нас разучились делать закрытые вещи. Всех от чего-то тянет к прямому проявлению. Это, к сожалению, огрубляет. Такой болезни огрубления, по-моему, болеют почти все. И из-за того, может быть, что молодыми мы ходили в скучный театр, хотелось что-то расшевелить.